Дальнейшая дорога заняла минут 20, и то из-за почти перегородивших подземный коридор обломков потолка и одной из стен. Вот и пришлось перелезать через высокий, не успевший еще толком слежаться завал. Прислушавшись к доносившимся через толщу камня глухим ударам, не иначе там до сих пор бой идет, я попросил Шурика покараулить, а сам отправился осматривать подвал, почти полностью засыпанный камнями, обрушившимися при взрыве перекрытием сруба. И в кои-то веки мне улыбнулась удача. Мало того, что сумку Жанна не завалила при пожаре, так за это время до нее так никто и не добрался. Вот она лежит, целая и невредимая. Ну, не то чтобы целая и только относительно невредимая, а вот штуцера моего старого и вовсе не видать. В тусклом свете электрического фонарика я внимательно осмотрел основательно пожеванную подземными обитателями кожу сумки и осторожно разворошил ее содержимое, большая часть которого также несла на себе многочисленные отметины чьих-то зубов. По сути, невредимым оказался только плоский стальной пенал, способный вместить разве что несколько толстых тетрадей. Если в сумке раньше и имелись какие-нибудь бумаги, то теперь они, несомненно, превратились в труху. Я потряс пенал и с облегчением почувствовал, как внутри что-то стукается о металлические стенки. Что ж, будем надеяться, нужные сектантам записи находятся именно там. Хотя Жан такой товарищ был, запросто мог всех обхитрить и в коробчонку обманку запрятать. А то и того хуже, что-нибудь на редкость ядовитое засунуть. Как оно там? Долго еще, поторопил меня уже доставший воду и кое-какие припасы Ермолов. Да все уже. Поковырявшись ногтем в замочке пенала, я решил пока его не курочить и убрал плоскую стальную коробочку на дно рюкзака. Придет время, вскрою. Только предварительно надо будет проверить на предмет магических фокусов, а то мало ли. Присев рядом с Шуриком, я положил на пол ружье и хлебнул из протянутой мне бутылки. Все, сейчас немного отдохнем, и можно в обратный путь двигать. Нам еще до границы тащиться. Через нее никакой телепорт не сработает. «Будешь?» Выудив из пластикового пузырька две таблетки Экомага, предложил мне одну Шурик. «Не, спасибо». Прислушавшись к своим ощущениям, отказался я. Хоть фон магической энергии повышенный, но чувствую себя, тьфу-тьфу-тьфу, неплохо. Виски, правда, давит, но с этим ничего не поделаешь, придется терпеть. А без ума таблетки жрать, ничего хорошего. Потом без них вообще никак. «Слушай, видел, как бронетранспортер заколбасили?» «Угу», — промычал набитым ртом Ермолов и, сглотнув, хлебнул воды. «Не по-детски». «А что с колдуном после этого случилось, разглядел?» Я достал из рюкзака банку саморазогревающихся консервов и предложил приятелю. «Будешь?» «Да ну», — фыркнул он и начал убирать в рюкзак полиэтиленовый пакет с порезанной на толстые ломти копченой рыбой. Потом немного подумал и вскрыл упаковку галетного печенья. «Химия вперемешку с соей галимая, только желудок портить». «Как знаешь», — не обратил я внимания на его ворчание. «Так что насчет колдуна скажешь?» «Да ничего не скажу, ты же у меня бинокль забрал. Понял только, что его свои пристрелили». «Ага, только ему сначала заклинанием пальцы под корень оторвало, а вместо крови из раны огонь хлестать начал». «Да?» – задумался Шурик и, отряхнув с полушубка крошки, принялся запаковывать оставшиеся припасы. «Не рассчитал чего-нибудь». «Последнее время, говорят, с колдунами это сплошь и рядом, недоучек пруд пруди. Вроде как из любого бездаря за пару дней колдуна сделать могут. Только лаве нужны». «И кому башлять? Бергману?» «Не, там какие-то левые ребята». В этот момент стены подземелья вздрогнули от близкого взрыва, с потолка посыпалась каменная крошка, а по коридору прокатилось глухое эхо. «Валим отсюда!» — вскочил на ноги Шурик и, настороженно поглядывая на немного просевший завал, принялся собирать свои пожитки. «Тебе точно здесь больше ничего не надо?» «Не, пошли, а то еще пару раз бабахнет и завалит нафиг!» — подхватил я рюкзак. «Хоть бы позырить дал, из-за чего весь сыр-бор!» — без особой, как мне показалось, надежды попросил Шурик. «Да чего там смотреть-то? Сало? Оно и есть сало!» «Понятное дело, я не стал ничего ему показывать!» «Меньше знаешь, крепче спишь и все такое». «Да, не очень-то и хотелось», — оскорбился Ермолов и, прислушавшись к доносившемуся сверху перестуку, заявил. «Похоже, к рейнджерам подкрепление подошло. Пора валить, а то как бы самим под раздачу не попасть». Обратная дорога много времени не заняла. Не зря же мы на всех развилках нарисованные на стенках метки обновили. Да и знали уже более-менее, где какой подлянки можно ожидать, поэтому и шли быстрее. Правда, один раз все равно чуть в дымчатые лишай не вляпались. Но это уже Шурик лоханулся. Вместо того, чтобы по сторонам смотреть, полез настройки своего чарафона менять. Ладно, хоть я его о туманной дымке предупредить успел. Понятно, что когда Ермолов не дал мне свалиться в узкую щель провала, он тоже молчать не стал. Много нового о себе узнал. Но это все ерунда. Главное, за время отсутствия никто лаз не обнаружил, так что мы покидали подземелье в несколько приподнятом настроении. Как-никак 2/3 дела сделано, теперь и осталось-то всего, что до границы добраться. Ерунда какая. Вот только правильно сказывают, не говори гоп, пока не перепрыгнул. Не могу даже сказать, что мы расслабились. Просто не судьба. Спускавшихся по склону горы рейнджеров заметить первыми нам в любом бы случае не удалось. Позиция слишком неудачная для обзора оказалась. Да и сориентировались те моментально. Одно могу сказать. Им бы малую толику везения и взяли бы нас тепленькими. В смысле, еще остыть не успевшими. Только не повезло им. Да и вывалился я из лаза на свет божий, словно чертик из коробочки. Вот они и всполошились. Хлопки выстрелов раздались именно тогда, когда я только-только вытащил за собой из подземелья рюкзак. Отведенные полем щита веры пули взбили снег у моих ног, и прежде чем не ожидавшие такого развития событий рейнджеры вновь открыли огонь, высунувшийся из норы Шурик срезал крайнего длинной очередью из АКМ. Прекрасно представляя, насколько быстро кончится заряд моего не самого дорогого амулета, я распластался в снегу и, выставив перед собой ружье, пальнул в белый свет, как в копеечку. Стрелял практически наугад. Двое оставшихся в живых рейнджеров к этому времени уже залегли метрах в 50 чуть выше по склону горы. И ладно бы просто залегли, так они же еще и патронов не жалели. Несколько пуль прошли в опасной близости, и щит Веры как-то подозрительно быстро начал нагреваться. Хорошо Шурику схоронился в своей норе и в ус не дует, а мне еще как-то ружье перезаряжать надо. И пусть особой точностью стрельбы рейнджеры похвастать не могли, но им-то главное не дать нам головы поднять. Вот сейчас подойдет к горожанам подмога и хана нам с Шуриком. Хотя он-то на крайняк может под гору уйти. Рискуя заполучить в голову свинцовый подарок, я дождался, когда один из автоматчиков прекратит стрельбу и пальнул в сторону ближнего ко мне рейнджера. Заряд картечи прошел совсем рядом с горожанином, и запаниковавший парень откатился под прикрытие наметенного ветром сугроба, и вот тут не сплоховал Ермолов. Почти не целясь, он влепил короткую, всего в 3 патрона очередь, перезаряжавшего автомат напарника паникера. Выронив АК-74, в который он так и не успел вставить новый магазин, горожанин уткнулся лицом в снег. Оставшийся в меньшинстве рейнджер волей-неволей был вынужден принять наши правила игры, и пока Шурик, скупо и экономно расходуя патроны, прижимал его к склону горы, я зашел сбоку и влепил в поясницу винтовочную пулю. Вообще целился чуть ниже ключицы, а сделать поправку на немного неточно бьющий нарезной ствол, как обычно, позабыл. Впрочем, и этого попадания оказалось достаточно. Горожанин, несколько раз перевернувшись, скатился к подножию горы. «Быстрее!» Закинув автомат за спину, Шурик швырнул мне рюкзак и вытащил из лаза лыжи. Понимая, что времени действительно в обрез, я не стал перезаряжать ружье, закрепил валенки ремнями лыж и принялся спускаться вслед за Ермоловым, который уже успел скатиться почти к подножию горы. И надо сказать, в такой поспешности был свой резон. С рейнджерами шутки плохи, они за своих живьем шкуру спустят. Так что медлить я не стал и нагнал Шурика еще прежде, чем он успел пробежать половину отделявшей гору от леса дистанции. «Да погоди ты, не лети сломя голову!» – прохрипел я, когда мы добрались до опушки. «Валить надо! Не оторвемся сразу, хана!» – закашлялся Ермолов, и словно в подтверждение его слов над нами прошла пулеметная очередь. Противно просвистевшие высоко над головами пули срезали несколько веток, и мы с новыми усилиями рванули подальше от Лысой горы. Нельзя сказать, будто открылось второе дыхание. Просто ничто так не придает прыти, как ожидание пули в спину. Тут хочешь не хочешь, рванешь так, что только пятки засверкают. Правда, надолго в таком темпе дыхалки не хватит, но нам бы оторваться, а там видно будет. Если через границу перейти успеем, Можно смело горожанам ручкой помахать. Ты чего? Едва не въехал я в спину неожиданно резко затормозившему Шурику, который расстегнул рюкзаки и принялся рыться в его содержимом. «На, раскидай!» – бросил он мне запаянный полиэтиленовый пакет размером с 200-граммовую плитку шоколада. «Что еще за хрень?» Я едва не выронил неожиданно тяжелый брусок и, надорвав зубами полиэтилен, высыпал на ладонь несколько латунных цилиндров размером с патрон к ПМ. «Мины-ловушки!» «Фигня, конечно, но если повезет, лыжи поломает, да и пальцы оторвать может». Ермолов вытащил из кармана чарафон и озадаченно уставился на тускло светившийся дисплей. «Активировать их как?» «Никак, они через 5 минут после соприкосновения с воздухом сами включаются». «Ты чего делаешь-то?» – забеспокоился я, когда Шурик наставил на меня чарафон и одновременно нажал несколько кнопок. «Если мы от каждого куста шарахаться будем, нам от горожан не уйти». Шурик забрал у меня пакет и, окончательно распотрошив его, начал раскидывать мины по сугробам. «Сейчас новый режим сканирования подключил. Если что обнаружит, сразу почувствуешь». «Здорово», — хмыкнул я и вслед за Шуриком выбрался на полузаметенную снегом тропу. «А зачем ерунду эту на меня нацеливал?» «А ты моргни 3 раза быстро и еще 2 медленно», — усмехнулся Ермолов и лыжной палкой отодвинул нависшую над тропой еловую лапу. «Нафига?» – удивился я и едва не схлопотал синими иголками по лицу. «Осторожней ты! Нефиг клювом щелкать!» Даже не обернулся все более уверенно передвигавшийся по лесу здоровяк. «Делай, что говорят!» Я и сделал. И чуть не присел на корточки, когда в голове зазвенел колокольный набат, а перед закрытыми глазами нестерпимым сиянием вспыхнуло переплетение разноцветных линий. Что самое странное – теперь стало понятно, где устроил гнездо паук-полуночник, по какой ветке растекся почти невидимый лютый слизень и, самое главное, зачем свернул в лес Шурик. «Заработало?» — обернулся Ермолов по широкой дуге, объезжая притаившееся в ельнике у самой тропы черное дерево, почти неотличимое от обычной елки. «Ты, гад, предупредить не мог?» — на ходу помотал головой я. «Чуть не обделался с перепугу». «А что такое?» – удивился здоровяк и лыжной палкой сбил маскировавшегося под еловую шишку живоглота. Тварь эта для людей опасности не представляла, так что иначе, как выпендрежем, поступок Ермолова расценить было нельзя. «У меня только мигнуло перед глазами пару раз, и все. Просто неожиданно. Я не стал ему рассказывать о звоне в голове и, стянув меховушку, потер ладонью лицо. Вроде и не холодно, а мороз пощипывает, будь здоров». Хотя так-то вроде вспотел даже. Оно и неудивительно, вымотался, как собака бешеная. Та самая, для которой 10 верст не крюк. А чего раньше не включил, когда к горе шли? А ты знаешь, сколько в таком режиме чарафон каратов за час сжирает? Возмутился Ермолов, который вновь начал выбираться к тропе, пытаясь держаться подальше от заброшенной на зиму берлоги сугробника. Заброшена-то она заброшена, но мало ли что. «А у меня этот аккумулятор последний. Запасных больше взять не мог», — догоняя парня, проворчал я. «А на какие шиши, хотелось бы спросить?» — скорчил гримасу Шурик и, остановившись, повернулся ко мне. «Пройдем, как думаешь?» «А чего не пройти?» — прикинул я расстояние между тропой и налитыми ядовитой чернотой иглами выглядывающего из-за елок черного дерева. «Пусть даже он ими машет нехило, все равно запас у нас приличный остается. Пройдем». «Вот и я думаю, что пройдем», — согласился со мной Шурик. «Не достанет». «Так что ты там насчет денег говорил?» «Занял бы». «Занимаешь чужие, а отдаешь свои», — проворчал покатившийся первым Ермолов. «Тоже верно», — согласился я и совершенно машинально ткнул лыжной палкой в полусмазанное белое пятно, взметнувшееся из-под растущей у тропы елки. От сильного удара палка выскользнула из руки, мгновением позже лопнул накинутый на запястье ремешок, но все же и этого хватило, чтобы напоровшийся на острие человек в маскхалате неловко завалился в сугроб. Сам я тоже не удержался на ногах, но сделал это преднамеренно. С силой брошенный в меня нож прошел выше и, пробив кору, задрожал в сосновом стволе. Сбрасывая меховушки, я перевалился на другой бок и выдернул из-под себя зажатое при падении ружье. «Сейчас ты у меня, гаденыш, попляшешь. Один момент, и будешь ливер с веток собирать, не сомневайся». Нажимая на спусковой крючок, я был уверен, что дело в шляпе. Вот только вскочивший на ноги человек оказался слишком быстр. Пинком он успел отбить в сторону направленную на него тайгу, и картечь лишь впустую сбила снег с лап росших у тропы елок. Даже не пытаясь встать, я уперся полусогнутыми ногами в сугроб и со всех сил рванул назад. Для попытавшегося перехватить ружейные стволы мужика такой маневр оказался полной неожиданностью. Вместо того, чтобы завладеть моим оружием, он, сам того не желая, оказался прямо на линии стрельбы. Тяжелая винтовочная пуля пробила ему грудь и опрокинула в снег. Все, отбегался. Выдергивая валенки и скрепивших их к лыжам ремней, я вскочил на ноги и выхватил из петли на поясе топорик. Но добежать до Шурика, барахтавшегося в снегу с другим нападавшим, не успел. Откуда-то из-за деревьев ударила автоматная очередь, и визг пуль, угодивших в защитное поле амулета, неприятно отозвался в зубах. В падении швырнув топорик в спину оседлавшего Ермолова парня в белом маскалате, я постарался как можно сильнее вжаться в сугроб. Стрелок оказался на редкость метким, и защитное поле почти сразу же приказало долго жить. Лежа, переломив ружье, я успел заметить, как изловчившийся Шурик скинул сидевшего на нем парня в ветви черного дерева и выхватил из кармана чарафон. Не теряя времени, Ермолов вскочил на ноги и со всего размаху швырнул оплавившийся корпус мобильного телефона в ельник прямиком к обстреливавшему нас автоматчику. Ударившись о сухую сосновую ветку, чарафон упал в сугроб, а в следующий миг меня приподняло в воздух и отбросило с тропы. Ослепительная вспышка, казалось, пронзила насквозь весь лес, и росшие у места падения чарафона деревья стали на миг полностью прозрачными. Мгновение жутковатой нереальности длилось не дольше удара сердца, а следом к небу взметнулся чадящий факел, вырвавшийся на волю энергии огня. Не обращая внимания на идущий от пылающих деревьев жар и падающий с неба серый пепел сгоревшей хвои, я подполз, вовсе не уверен, что смог бы пройти это расстояние к Шурику, и в сердцах выругался. На рукаве белого полушубка был отчетливо заметен мазок вязкой смолы черного дерева. Что за гадство? Ошалело мотавший головой Шурик не хуже меня представлял, в какую переделку угодил, и сразу же взял себя в руки. Распахнув прицепленную на пояс аптечку, он сорвал колпачок с одноразового шприца и прямо через штанину загнал длинную иглу себе в щиколотку. «Зацепило оно тебя?» Ухватив Ермолова под мышки, я отволок здоровяка подальше от черного дерева, гибкие ветви которого обхватили и все сильнее сжимали тело безвольно обмякшего горожанина. Масхалат бедолаги давно уже утратил свою белизну, и сквозь плотную ткань наружу медленно вылезали слегка подрагивающие иглы. «Рука уже онемела», — поднес к лицу снежно-белую ладонь Шурик. «Там, в рюкзаке, достань пакет целлофановый с таблетками». «Ты чего вколол-то?» — поинтересовался я, развязывая туго затянутый узелок. 5 минут. Вырвав пакет у меня из рук, Шурик надорвал целлофан и, отсчитав 7 таблеток, 3 красных, 2 белых и 2 синих, закинул их в рот. «Что это?» — удивился я, протягивая ему флягу с водой. «Антидот универсальный», — проглотив таблетки, откашлялся Шурик. «Любой яд на время нейтрализует». «Ты как, в норме?» «Сейчас буду». Мой приятель развалился на снегу. «Точно не загнешься?» «И не надейся!» Шурик натянул варежки и, сморщившись, сжал правый кулак. «Съешь, кстати, синюю таблетку, не помешает». «Это зачем еще?» Я присмотрелся к пилюле без каких-либо опознавательных знаков, но последовать совету Шурика не решился. «А то так закинешься неизвестно чем. Будут потом под каждым кустом ежики танцующие мерещиться». «Что за химия?» «Стимулятор», — пробормотал Ермолов, поднимаясь на четвереньки. «Без него никак. Сейчас драпать так будем, как бы лыжи не загорелись. С егерями шутки плохи, если нагонят, мало не покажется». «С егерями?» — чуть не подпрыгнул я на месте и развернулся к застреленному мной горожанину. «Мы 3 егерей уделали?» «Видать, повыпендриваться решили, живыми нас взять, вот и доигрались». Ермолов поправил лямки рюкзака и уставился на догоравшие деревья. А посмотреть там действительно было на что, хоть пламя уже почти опало, но от выгоревшей до черной земли полянки так и веяло жаром. Стоявшие в ее центре обугленные останки деревьев казались не прочнее столбиков сигаретного пепла, и даже росшие поодаль ели сменили свою синеватую окраску на легкую патину серости. И, наверное, вовсе не в пепле дело. Как думаешь, этот бабах далеко виден был? Задал, в общем-то, риторический вопрос Ермолов. Шутишь? Даже не улыбнулся я. Да как тебе сказать? Не закончив мысль, здоровяк тяжело вздохнул и отправился собирать свалившиеся в драке лыжи. Это ты специально так с чарафоном-то? Я вытащил из сугроба лыжные палки и закинул за спину свой рюкзак. «Да прям», — повернулся ко мне, уже начавший уходить с тропы в лес Ермолов. «У этих гадов глушители с собой были, а чарафон на пределе работал, вот и крякнул. Хорошо, хоть не в кармане рванул». «Не то слово», — согласился я и неожиданно понял, что дистанция между нами увеличилась просто до неприличия. «Так и отстать недолго». «Вот лось! Закинулся стимуляторами и прет на пролом. Хорошо, хоть по сторонам смотреть не забывает, и ведь не попросишь притормозить». Чем раньше отсюда уберемся, тем лучше. Всяка шкура целее будет. Что ж, придется тоже таблеточку съесть. Где она, кстати? Тьфу ты, кислая зараза.